«И еще одна маленькая демонстрация», — сказал Волдеморт. «Мой лорд, а могу я?» — с любовью в голосе поинтересовалась Беллатриса. «Можешь». Как только Волдеморт дал отмашку, Беллатриса, улыбаясь, сразу же отправила молнию бледно-желтого цвета на цилиндрический предмет с помощью своей волшебной палочки. Слабая боль длилась лишь секунду, но этого хватило, чтоб тело Гарри скрутило так, что он окончательно рухнул на пол. «Белла, унеси фонарик», — Волдеморт передал блюдо Беллатрисе. Та коротко поклонилась ему и трансгрессировала из комнаты. «Скажи, Поттер, много ли ты знаешь о древних кельтах? Ты когда-нибудь слышал о фонарике Джека?» «Слышал», — простонал Гарри, понимая, куда может клонить Волдеморт. Он вспомнил, когда уже переживал подобные ощущения. В прошлом году, ночью летом его из постели выгнали точно такие же ощущения, которые он не мог контролировать. «А знал ли ты, что раньше маги верили, что вырезая фонарики из репы и насылая туда огонь, можно таким образом привлекать заблудшие души в ночь последнего дня октября, чтоб потом под утро отпускать их в посмертие? Хорошая помощь тем несчастным, которые застряли тут, не так ли?» Волдеморт улыбнулся. «И знал ли ты, что если не тушить огонь в фонарике, то душу можно таким образом словить? Нет, ни к каким догадкам это тебя не подталкивает. Давай, я расскажу, что это значит для тебя. В ту ночь в Годриковой впадине, когда я пришел к тебе в гости в дом, я оторвал часть твоей души и заключил ее в фонарике Джека. Именно, часть твоей души стала моей узницей, и теперь я могу делать с тобой все, что захочу, ведь если ты меня ослушаешься, то я нашлю на тебя такую боль и такие чувства, которые твое тщедушное тельце не переживет. Зачем ты это мне рассказываешь?» Подрагивая, Гарри поднял взгляд на Волдеморта. «Чтоб ты понял, что ты стал свидетелем исключительной магии. Я редко хвастаюсь своими достижениями, но сейчас подходящий для этого момент. Лишь я один познал волшебство такого сильного воздействия на души. Так что в твоих интересах добровольно покориться моей воле. Ведь тебе никто не поможет. Ты же хорошо помнишь, что было с тобой летом. Тогда я лишь слегка попробовал воздействовать на тебя, чтоб понять, не доставишь ли ты мне тех же неудобств, что и тогда в Годриковой впадине. И, как доложила мне Белла, которая следила тогда за тобой, никаких спонтанных выбросов стихийной магии с тобой не случилось». Гарри медленно поднялся на ноги с ужасом, думая, как много может быть известно Волдеморту. Если Беллатриса за ним следила и видела, как он практиковался в стихийной магии, то дело не просто дрянь, это катастрофа. «Удивительно, какие выверты иногда делает жизнь», — продолжал Волдеморт. «Я ведь пленил часть твоей души только для того, чтобы быть уверенным, что ты не сможешь мне навредить. Кто же знал, что мой запасной план станет средством для достижения целей моего основного плана? Что ты хочешь? Я хочу изменить этот мир, и я хочу, чтоб ты мне в этом добровольно помог. Мне надоело ждать удобного момента. Тем более, что сейчас сложились практически идеальные условия для моих задумок». Волдеморт поднял волшебную палочку и указал на Гарри. «Только сначала, Лигелиминс». Глава 48. Философский разговор о наблюдателях. Гарри даже не пытался показывать, что он хорошо владеет окклюменцией. Все, что он мог делать в этой ситуации, подсовывать Волдеморту ненастоящие воспоминания. К удивлению Гарри, темного лорда волновали совсем не те сведения, о которых он беспокоился. «Как на тебя напала Яга-младшая? Кто-то ей притворялся? Кто-то пытался проникнуть в твои воспоминания? Как получилось, что ты стал учиться в Хогвартсе в 13 лет, а не в 11? Какие были твои последние воспоминания перед тем, как ты потерял сознание зимой?» Волдеморт безжалостно копался легилименцией, сминая все на своем пути. Гарри едва успевал конструировать правдоподобную ложь, но часто просто показывал, что ничего не помнит. Волдеморт же хоть и проверял смежные воспоминания, но очень быстро перепрыгивал к следующим своим вопросам. Его интересовал уровень магии Гарри, что он знает о пророчествах, встречался ли он с необычными людьми. «Как и ожидал, ничего не представляющий из себя подросток», — хмыкнул Волдеморт, напоследок проверив, были ли у Гарри спонтанные или контролируемые выбросы стихийной магии. «Так зачем тебе нужен ничего из себя не представляющий подросток?» — злобно посмотрел Гарри в ответ. За этой реакцией он старался скрыть свои истинные чувства, страх и облегчение. «Мне нужно, чтоб ты по собственному желанию и добровольно оказал мне одну услугу. Лучше сдохну». «Ао, ты можешь», — Волдеморт улыбнулся. «Поверь, я бы мог поискать к тебе и более мягкий подход, но я не дурак. Я знаю, что ты добровольно не станешь мне помогать, так что буду применять к тебе только кнут. Никаких пряников». Гарри сжал кулаки и яростно зыркнул на Волдеморта. Стараясь отыгрывать злость как можно более правдоподобно, он быстро размышлял, как выйти из сложившегося положения, но понимал, что его загнали в тупик. Даже если случится чудо и он победит Волдеморта прямо сейчас, то есть еще Беллатриса, у которой в заложниках части его души. Прежде, чем приступить к основному делу с одним камешком, мне нужно, чтоб ты доказал свою лояльность и умение идти на компромиссы. В Хогвартсе спрятан один ничего не значащий предмет, который разместил мой помощник. Принеси мне его, сказал Волдеморт и достал из кармана мантии обрывок пергамента. Срок тебе даю на это 5 дней. Ну, а чтоб у тебя был стимул быстрее выполнить мое поручение, я ежедневно буду насылать на твою душу ужас и страх. Я не чудовище, так что сойдемся на 5. Да, 5 раз в день по 1-2 секунды воздействия. Если в следующий вторник вечером ты не принесешь мне предмет, то я буду очень недоволен. В таком случае я буду мучить твою душу, пока ты не сдохнешь. А ты сдохнешь от боли, поверь мне. Я проверял на маглах свои возможности. Волдеморт протянул Гарри пергамент, на котором была изображена уже знакомая ему диадема Кандиды Когтевран. Предмет ты найдешь на самом последнем этаже Хогвартса. В одном из коридоров стоят 2 колонны в коринфском стиле. Пройди мимо них 3 раза, думая о том, что тебе нужно место, в котором можно было бы что-то спрятать, пояснял Волдеморт. Появится дверь, зайдешь внутрь, найдешь каменный бюст на буфете, а на бюсте диадема. Потом свяжешься с, как там этого мальчишку зовут, Рокки, Рассел, в общем тот, который тебя сюда привел. Скажи ему, что хочешь поговорить с великой поборницей. Придешь сюда и отдашь мне диадему. Видишь, ничего сложного, добровольно сделаешь, что я прошу, и все будет хорошо. Зачем ему вдруг потребовалась диадема, и почему бы самому за ней не отправиться? Ну, последний вопрос прост. Он не может или боится соваться на территорию замка, подумал Гарри, забирая пергамент у Волдеморта. И, похоже, он ничего не знает про Риддла-младшего или настоящее предназначение диадемы. Единственное, что пугало Гарри, то, с какой требовательностью Волдеморт подталкивал к добровольному подчинению. Кажется, его беспокоит не только и не столько сама диадема, которую он хочет обратно, а то, чтоб я делал, что он хочет, подумал Гарри. «Вопросы есть?» – спросил Волдеморт, пока возле него собралась кольцами на полу змея. «Нет», – Гарри из-под лобья на него посмотрел. «Прекрасно. 5 дней, Поттер. Вечер вторника твой последний срок. Добровольно сделай, что я хочу, или умри». Он наклонился и положил руку на змею на полу. «Вздумаешь кому-то рассказать о нашей встрече, и ты не жилец». С резким треском Волдеморт трансгрессировал со своей змеей из комнаты. Перед взглядом у Гарри все помутнело. Он не помнил, что точно делал далее, но каким-то образом он нашел Рассела в замке, и они вместе с эльфом вернулись в запретный лес. Гарри, словно сомнамбула, шел меж деревьями. Рассел крутился рядом и безуспешно пытался узнать, как прошел разговор. Как им удалось добраться до подземелья Слизерина, тоже совершенно не отпечаталось в памяти у Гарри. Все действия он выполнял на автоматизме, пока разум был в отключенном состоянии. Зайдя в свою комнату, Гарри плотно закрыл дверь и оперся на нее спиной. Ноги у него подкосились, и он сполз на пол. Ему крупно повезло, что Волдеморт не знал всех его возможностей, а иначе сегодня он точно был бы мертв. Все в порядке? Из складок одеяла на кровати показался Грёма. Гарри молча посмотрел в ответ. Как все прошло? Грёма, мне придется. Гарри с шумом проглотил комок в горле. Мне придется стереть тебе часть воспоминаний. Уж слегка наклонил свою голову. Значит, все прошло плохо? Все плохо, Грёма. Очень. Волдеморт, он... Дальнейшие слова Гарри потонули в тихих всхлипах. Ему хотелось плакать, но слез не было. Как выбираться из подобной ситуации, он не знал. Кое-как успокоившись, Гарри обговорил ситуацию со своим мужем. Тот понимающе кивнул на предложение стереть все воспоминания о диадеме и обо всем, что было связано с Лжейянной. «Только, прежде, чем я это сделаю», — вздохнул Гарри, поднимаясь с пола, где все это время сидел, «мне нужно точно знать, где ты спрятал диадему. Я могу использовать на тебе легилименцию», — Грёма покорно кивнул. «Я аккуратно», — прошептал Гарри, наводя на ужа волшебную палочку. «Легилименс, Цвета резко исчезли. Изменилась перспектива. Гарри в воспоминаниях полз по полу комнаты с диадемой в зубах. Несколько поворотов меж ножками столов, и он увидел кипу книг на полу. Найдя пустоту слева у стены, он затащил туда диадему и разжал рот. Гарри покинул воспоминания ужа. «Ты сейчас изменишь мне память?» – спросил Грёма. «Я, может, чуть позже», – неопределенно сказал Гарри. «После того, как он это сделает, у него больше не будет с кем обсудить проблемы и догадки». К тому же, Гарри очень не хотелось уничтожать часть личности ужа. «Опасно, не тяни», – зашипел Грёма. «Тот волшебник может воспользоваться мной». «Я знаю», – вздохнул Гарри. «Тогда действуй», – Грёма храбро выпятил грудь. Гарри сел рядом с ним и мягко погладил его по голове. «Что теперь будешь делать?» – спросил уж. «Срочно искать Фламеля. Он должен мне хоть чем-то помочь. А как поступишь с диадемой?» «Не знаю, что именно Волдеморту надо, сам артефакт или его душа, но отдавать диадему нельзя», – сказал Гарри. «Но, если я до вторника не решу проблему с моей душой, которую он захватил, то у меня не останется иных вариантов. Придется отдать диадему. Ты же говорил, что смог лучше понимать магию, после того, как тебе летом было плохо. Может, и теперь ты станешь более сильным?» Грёма многозначительно замолчал. «Если позволю ему себя мучить», — Гарри сузил глаза. «Я прекрасно помню, что после того, как мою душу чуть не поглотили дементоры и летом, после, как оказалось, воздействия Волдеморта, я стал лучше понимать стихийную магию, но мне кажется, что ты не понимаешь, какие чувства я тогда испытывал. Если во вторник вечером он решит оторваться на мне до конца, то я не выдержу. В тебе ничего не изменилось все сейчас, после его ночного волшебства». Гарри позволил зрению утонуть в фиолетовом свете. Ничего нового вокруг он не видел. «Хм, вроде бы нет». Грёма неопределенно покачал головой. «Тогда ищи старого волшебника». «Да, да, этим и займусь с утра». «Хорошо, когда ты спрячешь мои воспоминания, давай завтра вечером», — предложил Гарри. Уж недовольно кивнул. «Но тогда я не буду от тебя отползать далеко, пока ты не сделаешь этого». «Угу», — отозвался Гарри. «А сейчас давай спать, завтра будет тяжелый день». Потушив в комнате свет, он, как был в одежде, залез под одеяло. Грёма, тихо шурша, устроился на подушке рядом. Утром Гарри пропустил завтрак, да и на занятия он также решил не идти. Первым же делом он отправился в библиотеку и нашел все книги, в которых упоминалась Лысая гора на реке Днепр. Разложив фолианты по столу, он начал вычитывать сведения. Грёма в это время разлегся на подоконнике и грелся в лучах весеннего солнца. Гарри нашел упоминание как минимум нескольких таких гор. Парочка из них носила название Лысый, а одна из них называлась Девичья гора, и нигде не было толком указания, где же именно они располагались. Единственное, что было, — нечеткие формулировки видов в Киеве, одном из городов Российской империи. Сведения из книг, как понимал Гарри, слегка устарели, но, хоть Российская империя давно и развалилась, это не имело для него особого значения, ведь карты, которые были ему доступны в библиотеке, тоже не были современными. Спустя часа четыре, Гарри устало откинулся на кресле и мутным взглядом посмотрел на записи, которые вел в блокноте. Проверять придется минимум три места, но самое худшее было не это. Все местоположения подходящих под описание гор были размытыми. За отведенное ему время, как понимал Гарри, найти ту самую он может и не успеть. Поэтому, первая мысль, которая пришла ему по этому поводу в голову, — следует немедленно отправляться в академическую библиотеку Мерлина. Возможно, хоть там он найдет более точные данные. Его размышления прервала Милли, которая показалась между стеллажами с книгами. «Ага, так и знала, что ты будешь здесь». Гарри отчаянно простонал и стал тереть глаза кулаками. Только этого ему не хватало. Он точно знал, что Милли теперь от него не отстанет. Та, словно прочитав его мысли, плюхнулась на стул рядом и всунула свой нос в разложенные книги и карты. «Ты даже прогуливаешь уроки уныло. Учеба, т.ц.» — покачав головой, она с осуждением на него посмотрела и перешла на шепот. «А теперь расскажи, как прошла ночная встреча». Гарри ненадолго растерялся, но быстро понял, что она имела в виду. «Гоминум Ревелия», — взял он волшебную палочку и махнул ею. Рядом была только Милли и мадам Пинс, которую еще утром он усыпил сомниумом. Встретился, поговорил, ничего от них толком не узнал, но зато видел лица. И, за главную у них наша староста Уна, еще видел там Рассела. Народ там был со всех четырех факультетов. Думаю, в равных пропорциях. Младших курсов не было, а из старших я никого толком не знаю, так что больше имен тебе не назову. Ах, да, заместителем Муны является парнишка по имени Невилл. Как же его фамилия? Я помню, как он в начале года чуть не подрался в коридоре с этим. Черт, как там его? Гарри напряг память. Малвой, Малфой, Драко Малфой, кивнула Милли. Значит, приближенный к Уне, Невилл Долгопупс. Да, точно, вроде так его звали, щелкнул Гарри пальцами. Милли больше не выглядела беззаботной. Нахмурившись, она о чем-то задумалась, а потом тяжело посмотрела на Гарри. Ты уверен, что Уна у них за главную? Да, она целую речь там толкала передо мной. Ее называют первая среди равных. А ты не знаешь, как долго она занимает этот пост? Гарри в ответ лишь пожал плечами. Поверить не могу, тихо сказала Милли. Уна ведь утешала меня, когда убили мою сову. Неужели она причастна к этому? Не зная, что ответить, Гарри промолчал. Если да, то она просто больная на всю голову. Милли отвернулась в сторону. Ох, лучше бы я этого не знала, зараза. Но ты сама хотела знать, заметил Гарри. Угу, и что теперь будешь делать с этой информацией? Не знаю. Хотя, нет, знаю. Поговорю с Памелой и накапаю ей на мозги по поводу Рассела. Ей лучше с ним расстаться. Да, это здравая мысль, сказал Гарри. Хотя, его больше беспокоило бы на месте Милли не то, что Рассел состоит в этом странном сообществе, а то, что его мачеху подменяет Беллатрис Лестриндж. Но, естественно, эту информацию он рассказывать не собирался. Ну а вообще, как прошло все ночью? Гарри подробно все рассказал, оставляя за кадром его встречу с Волдемортом. Ясненько. Ну что ж, спасибо, что выполнил свою часть уговора, сказала Милли и уже собиралась вставать, когда Гарри схватил ее за край мантии, заставив обернуться. «Мне нужна помощь еще кое в чем», — сказал он, немного поколебавшись. Гарри почувствовал короткий секундный страх и ужас. Волдемарт и Беллатриса напоминали о себе. «Я в отчаянии, Ауки». Милли медленно села обратно на стул. «Говори, мне нужно попасть на Лысую гору. Но я не знаю ни где она точно находится, ни как быстро ее найти». Гарри ткнул указательным пальцем в карту. «Я знаю только то, что вот в этом городе есть несколько гор, которые подходят под описание. Это очень срочно». Милли задумчиво повернула голову, чтоб получше рассмотреть место, на которое указывал Гарри. Ну, я про какие-то лысые горы ни разу в жизни не слышала. Но это же ведь Восточная Европа, правильно? Почему бы тебе не спросить об этом тех, кто оттуда? На нашем факультете нет никого, но на Пуффендуе есть. Тот же Крам, который сегодня утром спрашивал, где ты. Точно, Виктор, Гарри хлопнул себя по лбу, совсем про него не подумал. Виктор, словно почуяв, что про него говорили, показался в проходе. Завидев Гарри, он сразу направился к нему. «Привет, я тебя сегодня не видел за завтраком, а он учится, представляешь?» Влезла Милли. «У него тут какое-то жуткое домашнее задание про волшебников Восточной Европы. Кстати, а ты никогда не слышал про Лысую гору, которая находится?» Она перевела взгляд на карту. «В Киеве». «В Киеве?» «Да, слышал. Я там даже был вместе с дедушкой и бабушкой». Виктор присел рядом за стол. «Они там в молодости часто бывали. Как-то раз, когда дед еще был жив, мои родители спихнули им меня на выходные, но, поскольку бабушка уже давно хотела отдохнуть на ведьмином шабаше, то они меня тогда взяли с собой». Гарри, лишившись дара речи, не мог поверить в собственную удачу. «Ух ты, невероятно», — сказала Милли, выразительно зыркнув на Гарри. «А ты часом точного адресочка этой лысой горы не знаешь?» Виктор отрицательно качнул головой. «Меня тогда дед с бабкой просто трансгрессировали». В голове у Гарри, словно тысяча гонгов, стало звенеть слово «легилименция», но взяв себя в руки, он отбросил идею незаметно напасть на Виктора и вычитать его воспоминания. Его сумасбродство по отношению к Коннору навсегда отпечаталось в памяти. «Жаль», — сказала Милли. «Значит, нужно дальше искать. Виктор, мне очень нужно знать, где находится эта гора». Гарри наклонился в сторону Виктора и быстро зашептал. «Если у тебя остались воспоминания о том, как ты посещал это место, то я бы мог воспользоваться легилименцией. Если ты, конечно, позволишь». Виктор нахмурился и поочередно посмотрел на Милли, а затем на Гарри. «Это не похоже на домашнее задание, потому что это и не домашнее задание», — закатила глаза Милли. «Неужели непонятно, что я приврала?» «Ну так что?» — выжидающе спросил Гарри. «Что-то подсказывает мне, что это будет плохая идея», — сказал Виктор. «Ой, ну не ломайся, соглашайся, давай», у Милли загорелись глаза. «Никогда еще не видела, как читают воспоминания. А ты, Гарри, действительно умеешь это делать? Это довольно-таки темная магия». Гарри кивнул, не сводя глаз с Виктора. «Ну, хорошо, можешь попробовать», сказал Виктор. Как только он договорил эту фразу, Гарри взял волшебную палочку со стола и кинул в него заклинание «Легилиминс». Гарри резко уменьшился в росте. Он был возле кирпичной арки, что располагалось в скале небольшой горы или возвышенности. Его за руку держала седоволосая женщина. Рядом стоял тощий мужчина в возрасте. Лихо схватив Гарри за пояс руками, тот усадил его себе на шею. Теперь было видно, что над аркой кирпичами была выложена цифра 4. Гарри стал махать головой из стороны в сторону. Высокие факелы, воткнутые в землю, особо ярко осветили арку. Гарри увидел, что она обрамляла темный туннель в горе. «Это... что это было?» — спросил Гарри, покидая воспоминания. «Проход на Лысую гору», — Виктор мотнул головой. «Я почти не почувствовал твоего вмешательства. И это все?» — разочарованно протянула Милли. «А ты не мог бы научить меня этому заклинанию?» Глаза Гарри забегали по сторонам. Мозг работал так быстро, что он не до конца успевал обдумать собственные мысли. «Милли, ты не могла бы попросить Фарли, чтоб он одолжил мне одного из своих маленьких друзей?» — спросил Гарри. «Сегодня вечером». «У-у-у», поморщилась та. «Могу попытаться, но, блин, он не окажет мне эту услугу бесплатно. Ладно, у меня есть что на это обменять, но тогда ты научишь меня заклинанию чтения воспоминаний. Я не буду так легко разбрасываться своими возможностями». «Хорошо», не задумываясь, ответил Гарри. Он был готов пообещать что угодно и кому угодно, лишь бы поскорее добраться до Фламеля. «Виктор, а как часто собираются волшебники на Лысой горе? Не знаешь, будет ли там кто-то в этот пятничный вечер? Если я правильно помню, что говорила бабушка, то почти каждый день, с начала весны и чуть ли не до конца осени». Нервное напряжение у Гарри стало постепенно отступать. Сегодня вечером он собирался отправиться на Лысую гору и достать Фламеля хоть из-под земли. Остаток дня Гарри провел как на иголках. Перед отправкой на гору он тщательным образом подготовился. Примотал волшебную палочку к правой руке под одеждой, растолкал по карманам настойки бадьяна. Натянув сверху на себя растянутый свитер, он критично осмотрел себя в зеркало. «Друкс», — зашипел Грёма с кровати, — «когда ты исправишь мне память?» «Ты обещал». Гарри посмотрел в зеркало на своего ужа. Стирать воспоминания очень не хотелось, но, похоже, другого выхода нет. Нельзя позволить, чтоб Волдемарт влез в мозги Грёмы, тем более, что Гарри не собирался оставлять питомца в Хогвартсе. «Я помню. Сейчас, жду», Грёма стал в стойку. «И ты же возьмешь меня с собой?» «Да», Гарри сел на кровать рядом. «Я не знаю, вернусь ли я сюда обратно, так что оставлять тебя тут не буду». Грёма кивнул и выжидающе посмотрел на него в ответ. «Хорошо, ты готов?» — спросил Гарри. Уж опять коротко кивнул. Гарри махнул правой рукой. «Обливейт». Часто заморгав, Грёма ошалело осмотрелся по сторонам. Съежившись, он печально посмотрел на Гарри. «Я... это странно». Гарри аккуратно поднял ужа и прижал его к груди. «Прости, я сам об этом просил», — сказал Грёма и не смог до конца определиться, вопрос это был или утверждение. «Угу, а сейчас, пошли поужинаем перед дорогой», — сказал Гарри, чтоб отвлечь себя и ужа от плохих мыслей. Весь день он технично избегал большого зала, чтоб не встретиться с преподавателями. Как-никак, он ведь знатно прогулял утренние занятия. Гарри, с Грёмой в руках, зашел в большой зал. За учительским столом никого не было, за факультетскими кое-где еще сидели люди. Осмотревшись, Гарри увидел, что Гермиона ужинала за когтевранским столом. Бесцеремонно сев рядом с ней, он положил Грёму на лавку. Гермиона бросила на него безразличный взгляд и продолжила пить чай. «Нужно поговорить», — сказал Гарри. Гермиона демонстративно отвернулась в противоположную сторону. «Я не могу все объяснить, но мне нужно было так говорить про магов, рожденных от обычных людей», — попытался он объясниться. Ответом была одна тишина. «КХМ, да, в общем, я так не думаю», — сказал Гарри. «Но я хочу поговорить о другом, о зелье Кандиды Когтевран». От этих слов у Гермионы напряглись плечи. «Скажи, из чего ты его варишь? С чего ты взял, что я буду раскрывать тебе подобные секреты?» Резко повернулась Гермиона. Нос у нее раздулся от раздражения, а рот сжался в тонкую ниточку. «Ясно, ничего она мне не расскажет», — подумал Гарри. У него опять зачесались руки просто взять и воспользоваться легилименцией. Но Гарри подавил этот порыв и решил пойти по более дипломатическому пути. «Потому, что от твоего зелья я погрузился в сон на месяц, и мне хотелось бы знать, из чего ты его варила». «Что?» – удивилась она. «Но, ты уверен?» – Гарри мрачно кивнул. «Ты кому-то из взрослых об этом рассказывал?» – спросила Гермиона. «Нет, не хотел, чтоб у тебя были неприятности из-за того, что ты дала это зелье слизеринцу. Так ты этот месяц не спал?» «Нет-нет, я-то как раз спал, но того обычного действия от зелья не было», – врал Гарри. «Понимаешь, мадам Помфри пытается вылечить меня от слабости, но это сложно сделать, если я не могу рассказать, из-за чего я заснул. Ну тогда можешь ей передать, что ты просто выпил зелье из лунной наперстянки», — расслабилась Гермиона. «Я не собираюсь тебе сообщать рецепт, но могу сказать, что первый и единственный ингредиент зелья кандиды — голубенькие цветы лунной наперстянки. Их особым образом высушивают, потом вымачивают, дают забродить, варят, сцеживают, а потом снова варят. Зелье по составу несложное, но очень муторное и капризное». «Лунная наперстянка?» – переспросил Гарри. Вроде бы название было знакомым. «Да, про это растение рассказывают на первом курсе травологии. Оно редко используется в магических зельях, из-за своих слабо выраженных возможностей. Практически, лунную наперстянку можно вообще даже и не использовать. Многие волшебники спорят о том, стоит ли это растение относить к магическим, настолько оно никакое». Гарри нахмурился. Гермиона ему определенно не врала. Похоже, вот она основа артефакта кандиды, обычные голубенькие цветочки. Поняв, что больше ей не будут задавать вопросы, Гермиона поднялась из-за стола. Взяв с собой кекс, она покинула большой зал. Поморщившись, Гарри сверился с часами. Договоренного с Милли времени осталось не более получаса. Быстро поужинав, он закинул в наплечную сумку несколько булок на всякий случай. «Ты будешь сидеть в кармане мантии, хорошо?» – спросил Гарри у Грёмы, который уплетал маленькую котлету из тарелки. «Старайся не высовываться». Уж понимающе хлопнул глазами, заглатывая свою добычу. Гарри опять нервно проверил наручные часы. «Пора». Встав из-за стола, он аккуратно пересадил Грёму в карман и отправился в подземелье замка. Найдя коридор, в котором на каменных стенах висели картины фруктов и еды, он без труда нашел там и Милли с эльфом. Вот только рядом еще стоял и Виктор. «Привет», – поздоровался Гарри, пытаясь вести себя беззаботно. «Этот болван за мной следил и чуть не сорвал переговоры с Фарли». Милли недовольно кивнула на Виктора. «Что вы задумали?» – спросил тот. «Ой, да ладно, неужели непонятно, что Гарри собирается наведаться на Лысую гору?» На лице Милли отразилось разочарование умственными способностями Виктора. «Спасибо, что рассказала ему про это». Гарри ненадолго прикрыл рукой глаза и тяжело вздохнул. «Без разницы», — крякнула Милли. «Все равно бы догадался. Через месяц или через год». Гарри уже хотел обратиться к эльфу, как Милли загородила того своим телом. «Ради этого мне пришлось много наобещать Фарли. Так что ты одним заклинанием теперь не отделаешься. Что хочешь?» — спросил Гарри, пока Виктор внимательно за ними наблюдал. «Возьми меня с собой. Что-то я устала в замке томиться. Хочется развеяться», — зубасто улыбнулась Милли. «Ты не хочешь развеяться, тебе просто интересно узнать, чем я собираюсь заниматься. Одно другому не мешает. Тогда и меня с собой возьмите», — влез Виктор. «Куда бы вы там ни собирались, лучше вам иметь рядом взрослого». «Чего?» — возмутилась Милли. «Да ты старше нас на... сколько? На 2-3 года? Тоже взрослый мне нашелся». Гарри почувствовал, что у него начинает болеть голова. «Возьми их с собой», — тихо прошипел Грёма из кармана. «Они могут помочь искать, быстрее будет». Милли с Виктором в это время яростно спорили, оттесняя несчастного эльфа подальше от Гарри. «Смысл их брать? Поиски могут затянуться надолго. С другой стороны, Милли пробивная девчонка, а Виктор знает местный язык», — подумал Гарри. «Если не получится за ночь найти Фламеля, то я всегда могу вернуть их обратно в Хогвартс, а сам продолжить поиски». «Хорошо, вы пойдете со мной вдвоем», — сказал Гарри, немного покачнувшись. Опять укол боли, который прошивал насквозь голову. «Уже пятый за день, правда?» — удивилась Милли. «Да, но у меня есть одно условие. Это мне уже не нравится», — Милли уперлась руками в бока. «По возвращению сюда я вам обоим сотру воспоминания». Виктор помрачнел. Милли же не изменилась в лице совершенно. «По рукам», — не задумываясь, сказала та. Гарри перевел взгляд на Виктора. «А ты?» «Я отрицательно отношусь к Обливиейту», — ответил тот. «Вот и отличненько», — обрадовалась Милли. «Можешь тогда идти и ложиться в кроватку спать. Я не сказал, что отказываюсь. Лишь то, что мне не нравится это заклинание», — сказал Виктор. На его лице отобразился какой-то сложный мыслительный процесс, словно он сам с собой спорил. Посмотрев на Гарри, он вздохнул. «Хорошо, я согласен, но ты должен пообещать, что сотрешь только эти воспоминания». Гарри кивнул и обратился к Милли. «Можем отправляться в визжащую хижину». «Аки», Милли отступила в сторону. «Итак, все хорошо держимся за ублажайку». Гарри и Милли взяли эльфа за руки. Виктор же аккуратно обхватил его за локоть. «Переносить в визжащую хижину?» — подобострастно уточнил эльф. «Да», — ответила Милли. Эльф и ребята с хлопком трансгрессировали из подземелья Хогвартса в темную холодную комнату. «Ублажайка, жди нас, пока мы не вернемся». «Хорошо», — попросил Гарри. «Это я могу», — закивал эльф. «Люмос», — Гарри зажег свет на волшебной палочке. «Вас двоих я туда сразу переместить не смогу. Кто будет первым?» «Я», — вызвался Виктор. «Я там уже бывал, так что...» Гарри взял Виктора за руку. Подняв образы в воспоминании, он слегка крутанулся на месте и трансгрессировал. Они переместились в туннель с железнодорожными путями. Гарри снова крутанулся на месте. Теперь они были где-то в лесу. Перед их глазами располагалась гора с кирпичным туннелем и аркой с выложенной сверху цифрой 4. Рядом толпились люди в цветастых мантиях и одеяниях. Хохоча, некоторые из них кидали вверх снопы и искры из волшебных палочек. «Мы на месте», — сказал Виктор. Гарри почувствовал облегчение. Дело осталось за малым. Он несколько раз трансгрессировал и забрал Милли из визжащей хижины. Теперь они втроем стояли перед горой. Перед входом в тоннель, по бокам, на табуретках стояли два высоких деревянных таза, наполненных доверху водой. В каждом из них сидела по одной обнаженной худой девушке. Рядом с ними, с видом охранников, стояла парочка крупных бородатых мужчин. Люди из толпы периодически подходили к девушкам, окунали руку в протянутый деревянный кубок, после чего хлопали себя по уху и проходили через туннель. «Я так понимаю, это они должны нас пропустить?» Гарри нервно мотнул головой в сторону девиц в тазах. «Окей, поехали. Виктор, когда подойдем к ним, скажи, что мы бы хотели пройти на Лысую гору». «Но я не знаю местный язык», — удивился Виктор. «Как это не знаешь?» — неприятно удивился Гарри. Он ведь только поэтому так легко и согласился взять Виктора с собой. «Ну вот так», — чертыхаясь, Гарри пошел к девице в тазу. За ним хвостом увязались и Милли с Виктором. Теперь, когда можно было разглядеть ближе, Гарри увидел, что у обеих девушек были невероятно красивые синие волосы с зеленым отливом. Также у них, начиная от пояса и дальше вниз, вместо кожи была рыбья чешуя. Темная вода в тазу скрывала их ноги, но что-то подсказывало, что у них их не было. У бородатых мужчин же глаза светились мягким желтым светом. Они, своим цепким взглядом, разглядывали толпу и постоянно следили за теми, кто близко подходил к девицам в тазах. «Это мавки и лешие», — прошептал Виктор в сторону Милли и Гарри. «Мавки магически слабы, но вот с лешими лучше шуток не шутить. Тут вокруг лес, и при желании они могут хорошо навредить всем, кто им не понравится». «Мавки — это типа наших русалок», — уточнила Милли, на что Виктор коротко кивнул. Двое леших пристально посмотрели на компанию подошедших подростков, словно те замыслили что-то ужасное. Гарри слегка поклонился мавке и стал медленно говорить. «Добрый вечер, мы бы хотели пройти на Лысую гору». Лицо мавки сменило цвет от болезненно темного до бледно-красного. Растерявшись, она стала жестикулировать руками. Указав на другую мавку, она покачала головой и мягко подтолкнул Гарри в ее сторону. «Хорошо», — сказал Гарри. Чувствуя себя невероятно глупо, он подошел ко второй мавке, которая выглядела почти так же, как и первая. «Добрый вечер, мы бы хотели пройти приглашение», — скучающе сказала та, не дав ему договорить. «Показать приглашение? Что-что?» Гарри посмотрел на Виктора в поисках помощи, но тот лишь пожал плечами. «Простите, плохо понимаю, у вас такой акцент». Мавка недовольно надула губы и посмотрела на Гарри, как на идиота. «Приглашение? Показать мне? Всех подряд сюда не пускать? Кто вас приглашил?» «А-а, приглашение», — понял Гарри. «У нас их нет». От этих слов мавка сразу потеряла к нему всякие интересы и стала махать рукой, чтоб он уходил прочь. Один из бородатых мужчин, видя, что Гарри не двигается с места, подошел к нему. «Дело в том, что мне нужно не на саму гору, а найти одного человека, Николаса Фламеля. Если бы вы подсказали, где его можно найти, зачем тебе Николя?» Мавка жестом остановила Лешего. «Я хотел бы обсудить с ним кое-что». «Что именно?» Мавка стала глазами сканировать Гарри и его спутников. «Я... у меня есть кое-какая информация о смерти Симзаиги», — разволновался Гарри. «Если уж и это не поможет», — подумал он, — «то придется думать, как получить сведения от Мавки или как пройти сквозь охрану на гору. Мне кажется, он бы хотел знать о той, кто умеет видеть желтые узоры». Мавка слегка повернулась к Лешим и что-то быстро затараторила, не спуская взгляд с Гарри. Она выслушала их ответ и только потом перешла на английский. «Сначала я сходить и спросить Николя, готов ли он тебя видеть. Как тебя представить? Гарри Поттер. Жди тут, Поттер», — сказала Мавка. К ней подошел один из леших и, подхватив ее, вытащил из деревянного таза с водой. Вместо ног у нее был длинный рыбий хвост, которым она расплескала половину воды из таза. Леший, держа на руках Мавку, пошел вглубь туннеля, пока не исчез в клубах зеленого дыма. «Итак», — проворковала Милли, — «задам вопрос, который и меня, и Виктора интересует. Зачем тебе этот, Фламель?» «Поговорить», — обтекаемо ответил Гарри. Лешие возле деревянного таза, как один, наблюдали за каждым его движением. «О чем?» — смаковало каждое слово Милли. «О философских проблемах, блин», — брякнул Гарри. «Неужели ты думаешь, что я тебе расскажу, зачем хочу с ним встретиться? А почему нет? Ты же все равно нам сотрешь память», — многозначительно улыбнулась Милли. «Слишком уж легко ты на это согласилась. Уверен, что ты уже придумала, как обойти заклинание забвения», — подумал Гарри. «Я не собираюсь рассказывать более, чем нужно», — сказал он. «Зря». Виктор в это время, погрузившись в собственные размышления, разглядывал толпу волшебников перед входом. «А что ты собрался делать, если нас не пропустит?» — поинтересовалась Милли. «Уф, тебе бы в полиции работать», — сказал Гарри. Через несколько минут в зеленом дыме в конце туннеля появился леший с Мавкой на руках. Подойдя к деревянному тазу, он аккуратно опустил ее в воду. «Я поговорить с Николя», — сказала Мавка. «Он разрешит пропустить тебя на гору, а мы тоже с ним», — влезла Милли, указывая на Виктора, а потом на Гарри. «Мы тоже хотим пройти». «Конечно, Николя будет рад видеть и спутников Поттера», — лицо Мавки сморщилось, словно она съела очень кислую конфету. «А теперь вставить себе в уши мозгошмыгов». Она подняла с земли деревянный кубок, в котором копошились оранжевые существа, похожие на рачков. Гарри приблизился, чтоб лучше разглядеть. Существа обладали прозрачным желейным телом, и складывалось впечатление, что кто-то специально скормил им оранжевый пигмент, чтоб они не были такими бесцветными. «Что это?» — ужаснулась Милли, с отвращением разглядывая рачков. «А-а, так вот, как я тогда всех понимал», — воскликнул Виктор. Взяв одного рачка, он быстро затолкал его себе в правое ухо. «Они используют этих существ как универсальных языковых переводчиков». «Именно», — кивнула Мавка. «Вставить мозгошмыгов и я все рассказать». Гарри взял в руку одного из наименее отвратительно выглядящих рачков и поднес его к уху. Мозгошмыг зашевелил лапками и, хватаясь за волосы, шмыгнул в ушной канал. «Ой, какая же дрянь», — передернулась Милли, наблюдая за Гарри. «Не так отвратительно, как может казаться», — сказал тот. Милли недоверчиво посмотрела на Гарри и Виктора. Решившись, она таки опустила руку в деревянный кубок. Закрыв глаза и приговаривая «фу-фу-фу», Милли вставила в ухо рачка. «Замечательно. А теперь о правилах нахождения на Лысой горе», — сказала Мавка. Гарри одним ухом слышал, как она говорила на каком-то тянучем и незнакомом языке, при этом во втором ухе мозгошмыг каким-то невероятным образом одновременно говорил на чистом английском. «На территорию можно проносить почти всех волшебных животных, кроме сов. Если ваше животное ядовито, то его желательно оставить за пределами горы. Вы с собой кого-то будете проносить? Это не праздный вопрос. Вы должны ответить честно». Милли и Виктор помахали головой. Гарри же вытащил из кармана мантии Грёму. «Вот, но он не ядовит. Карпатский вырколак», — уточнила Мавка. Гарри кивнул. «Тогда можно. Следующее правило. На территории запрещено использовать заклинания, которые могут нанести вред другим волшебникам. Трансгрессия на горе полностью подавлена, и я не советую проверять, так ли это. Результат вам не понравится. Когда будете покидать гору, не забудьте вытащить мозгошмыга, а иначе он размягчит вам мозг. Также помните, что основными языками на Лысой горе считаются украинский, русский, польский, румынский и болгарский. Дополнительными являются английский и японский. Мозгашмыги знают только эти языки, так что воздержитесь в использовании других, а иначе они не смогут ничего перевести для ваших собеседников. Вскоре наш конферансье торжественно откроет шабаш, так что рекомендую это не пропустить. Можете пройти дальше по туннелю, чтоб попасть на Лысую гору. А где можно найти Фламеля? Спросил Гарри. Я и так на вас потратила кучу времени, отмахнулась Мавка. Вон целая очередь за вами собралась. Проходите через зеленый дым. Когда Николя захочет, он сам с вами поговорит. Один из леших коротко указал головой в конец туннеля. Поняв, что спорить не имело смысла, Гарри пошел в указанном направлении. Милли и Виктор шли за ним. Дойдя по темноте до середины тоннеля, они втроем внезапно исчезли в клубах зеленого дыма, что показаться на огромной поляне, окруженной высокими деревьями. Вокруг то тут, то там ходили люди в разноцветных одеяниях. Некоторые из них были обнажены по пояс. Шумно разговаривая и смеясь, они иногда сбивались в стайки, чтоб поздороваться друг с другом и потом разойтись. Меж ветвями деревьев, прямо над поляной, были натянуты нити, на которых висели горящие соломенные звезды и человечки. Свет от их огня затмевал даже лунный свет. В самом конце поляны стояла импровизированная сцена, задником которой служил большой прозрачный аквариум с плавающими в нем мавками. Вокруг тихо играла легкая музыка. «Ух ты!» – восхитилась Милли, провожая взглядом полуголого парня с разрисованной красной и желтой краской спиной. «Похоже, у них тут будет весело. Но мы ведь не развлекаться сюда пришли», — Виктор посмотрел на Гарри. «Да, нужно найти Николаса Фламеля. И чем скорее, тем лучше», — Гарри посмотрел на часы на руке и стал разглядывать людей в толпе. «Времени у меня буквально нет. А кто такой этот Фламель?» — спросила Милли. «Старый алхимик и волшебник», — ответил Виктор. «Сколько ему там сейчас должно быть лет? Половина тысячелетия точно должна. Более 600», — сказал Гарри. «Значит, нам надо найти старого сморчка?» — спросила Милли, указывая на волшебников. «Тогда это будет очень просто. Тут почти один молодняк». Откуда-то сбоку к ним, покачивая бедрами, подошла девушка с короткими волосами цвета морской волны. Одета она была в длинную белую сорочку, охваченную на талии красным пояском. В руках девушка держала поднос, на котором стояло с десяток стопок с красной жидкостью. Хищно улыбнувшись, она обнажила свои острые как бритва зубы. «Николас желает вам хорошего времени провождения тут и предлагает вам выпить», — протянула она поднос в их сторону. «Помните, что первая стопка бесплатна, но за остальное нужно платить деньгами», — подмигнув, она похабно облизала взглядом Виктора. «Но можно и поцелуями. Скажите, а где Фламель? Я хотел бы с ним поговорить», — сказал Гарри, пока Виктор не знал, куда себя деть от взгляда девицы. «Он не станет с вами говорить, пока вы не расслабитесь и не проникнетесь духом Лысой горы». Девица слегка приподняла свой поднос. «Она хочет сказать, что пока не выпью, то Фламель не появится передо мной», — подумал Гарри. Виктор в это время взял стопку и одним глотком выпил красную жидкость. Милли с интересом за этим наблюдала. Лицо у Виктора расслабилось, а сам он глупо улыбнулся. «И как?» – спросила Милли. «Мне хорошо и легко. Значит, мы действительно будем пить неизвестные зелья тут?» Хихикнув, Милли взяла стопку с подноса и стала обнюхивать красную жидкость. «Лады, бери выпивку», — сказала девица, обращаясь к Гарри. «Иначе Николя говорить с тобой не станет». Понимая, что отступать некуда, Гарри взял стопку с подноса. Девица обольстительно улыбнулась сначала ему, а потом Виктору. Подмигнув на прощание, она отчалила к другим волшебникам предлагать выпивку. «Вау, а это классная вещь», — удивилась Милли после того, как осушила свою стопку. «Гарри, ты будешь пить?» «Что?» — переспросил тот, разглядывая волшебников в поисках человека, который мог бы за ним наблюдать. «Нет, можешь выпить». Похоже, никто за Гарри не следил. Услышав положительный ответ, Милли выхватила стопку из его рук и быстро опрокинула ее себе в рот. Убойная штука. На поляне чуть приглушился свет, а со стороны сцены послышались звуки, словно кто-то настраивал музыкальные инструменты. Люди вокруг сразу притихли. Сцену залил яркий свет, и на помост вышел высокий молодой парень с бородой и испаньолкой. Одет он был в сверкающий серебристый жакет на голое тело, а руки его имели странный золотистый отлив. Гарри стал пробираться сквозь толпу ближе, чтоб можно было рассмотреть, что там происходит. Милли и Виктор, смеясь, проследовали за ним. Поклонившись под громкие аплодисменты, парень с бородкой стал посреди сцены. «Добро пожаловать, ведьмы», — волшебники, живые и не совсем, дряхлые и молодые. Ваш старый конферансье видит, что в этом году много знакомых лиц явились на первый шабаш на Лысой горе. Но также я вижу, он мазнул взглядом по Гарри, что и новые люди появились. Толпа одобрительно заулюлюкала. Развлекайтесь, пейте, творите магию, отдыхайте. Как обычно, слева есть спуск к реке. Справа располагается бар, в котором есть зелья на любой вкус. И помните главное правило этого места: не навреди ближнему своему, а иначе старик осерчает. Парень улыбнулся, будто сказал самую смешную шутку в мире. К удивлению Гарри, в толпе раздались одобрительные смешки. А сейчас я бы хотел представить вашему вниманию одну мою хорошую знакомую, которая любезно согласилась выступить в эту прекрасную ночь. Встречайте, Селестина Уэрлок. С разных сторон раздались удивленные охи, которые в основном относились к старшему поколению. Молодняк же неодобрительно застонал. Фу-у-у, Уэрлок, чуть ли не захныкала Милли. Полнейший отстой. Пошли, лучше будем искать твоего этого фалафеля. Или как там его. На сцену вышла темнокожая худая женщина лет 50-60 в узком коротком платье, сделанном словно из белого пластика. На ногах у нее были такого же цвета туфли на высоком каблуке, а длинные и прямые волосы имели неестественно пепельный цвет. «Привет, привет, мои дорогие!» Она стала раздавать воздушные поцелуи ошарашенной публике, пока музыканты за ее спиной стали играть задорную танцевальную мелодию. «Я сегодня выступлю в неожиданном для всех амплуа и исполню песни из нового еще неизданного альбома. Он гораздо более молодежный, чем вы привыкли слышать, но, ну, да ладно, меньше слов, да больше музыки». В аквариуме за сценой выплыли русалки и стали тихо напевать. Музыканты же сильнее налегли на свои инструменты. Конферансье, который находился чуть поодаль, подошел к Уэрлок. Чмокнув ее в щеку, он улыбнулся напоследок и трансгрессировал прочь со сцены. «Не понял», — встрепенулся Гарри. «Сказали же, что трансгрессия тут невозможна. Дурашка, это гости трансгрессировать не могут», — раздался веселый девичий голос рядом. «А наш бессменный организатор и конферансье Николас может делать что угодно, даже нарушать свои собственные правила. Уи, жги, Селестина». Уэрлок в это время лихо отплясывала на сцене, словно ей недавно исполнилось 20 лет. При этом ей удавалось еще петь и подмахивать руками, чтоб заводить толпу. Никогда бы не подумала, что скажу это, но Уэрлок просто огонь. Милли рядом с Гарри стала извиваться в ритм танцевальной музыки. Поддавшись энергетике певицы, она стала подпевать. «Ты сразил меня метким выстрелом, черт побери. Рам-пам-пам, ты выстрелил в меня и заполучил меня. Ясно, от тебя не будет пользы», — подметил Гарри. К нему подошел Виктор, который уже где-то успел потерять свою мантию и свитер и теперь танцевал в майке и штанах. «Присоединяйся к нам». Виктор совершенно неожиданно схватил Гарри за руку и попытался втянуть в свой танец. «Нет, я не собираюсь этим сейчас заниматься. Мне нужно найти Фламеля». Гарри стал вырываться из железной хватки Виктора. «Нужно уметь расслабляться. Неужели тебе не хочется забыть про учебу и проблемы?» — спросил тот. «Сейчас для этого не время, и мне нужно покинуть эту толпу, пока грёму в моем кармане не превратили в отбивную». Гарри оглянулся в поисках путей отхода от Виктора и Милли. Те, благодаря неизвестному зелью, стали для него теперь обузой, на которую нет времени. «Тогда я тебя выведу. Посторонись». Виктор, держа Гарри за руку, шел сквозь толпу словно таран. Аккуратно отталкивая людей в сторону, он вывел его из танцующего и подпевающего столпотворения. За деревьями виднелась импровизированная барная стойка, за которой сновали четыре девушки с зелеными и голубыми волосами, разливая жидкости по стаканам, стопкам и кубкам. «Мне нужно найти ту, которая скормила это зелье вам», — сказал Гарри. «Она точно знает, как добраться до Фламеля, раз она уже с ним говорила. Ты должен быть осторожен с ней», — стал серьезным Виктор. «Почему? Она мавка, но не простая. Видел ее зубы? Она уже ела людей. К тому же у нее есть ноги, а не каждая мавка их имеет. Она явно пошла на большие лишения, чтоб их заполучить». «Хорошо, я буду аккуратен», — сказал Гарри, освобождая свою руку из цепких пальцев Виктора. «Но я бы на твоем месте передумал и вернулся танцевать. Мавка же сказала, что Фламель встретится с тобой, когда сам посчитает нужным». Гарри кивнул Виктору, не особо обращая на эти замечания внимания. Достав грёму из кармана, он обратился к Ужу. «Ты как? Голова болит?» Прижав Ужа к груди, Гарри стал пробираться к барной стойке сквозь деревья и проходящих мимо людей. Путь ему освещали горящие соломенные человечки наверху и факелы, которые были воткнуты в землю в нескольких местах. Завидев зубастую мавку у края барной стойки, Гарри подошел к ней. «Мистер Фламель уже готов меня принять, мне нужно с ним поговорить». Мавка оторвалась от разговора с волшебником, у которого на голове были деревянные рога. Ухмыльнувшись, она подалась телом навстречу Гарри. В руках у нее откуда-то взялась стопка с красной жидкостью. «А ты уже расслабился?» Поддался очарованию лысой горы. «Я не хочу это пить. Мне нужен только Фламель. Это важно». Обнажив свои зубки, мавка стала прожигать взглядом глаза Гарри. «Я предупреждена, что ты опасен. Но и мне есть что сказать. Николас владеет этим местом и тут куча магии. Если вздумаешь напасть, то тебе очень не поздоровится. Пощады не будет. Наш конферансье встретится с тобой только после того, как ты расслабишься». Она поставила перед ним стопку. «От этого зелья я, как и мои спутники, тоже потеряю над собой контроль, что в нем намешано. Успокаивающий бальзам и немного магии». Мавка слегка высунула язык. «Не бойся, он только подавит желание наносить вред кому-то, не более. Ну и расслабит тебя, чтоб ты не выглядел так, будто у тебя метла в заднице застряла. И остаться беззащитным тут?» Гарри нервно посмотрел по сторонам. «Или ты можешь отказаться?» Мавка пожала плечами. «Но Николя тогда с тобой не встретится. А мой уж...» Гарри приподнял Грёму в руках. «Я не хочу с ним тут ходить, пока у меня будет голова в тумане. Его тут раздавит. Оставь его со мной. Не волнуйся, я его не съем». Мавка провокационно провела языком по своим губам и острым зубам. Ни единым словом она не солгала. Гарри посмотрел на Грёму и тихо прошептал. «Что думаешь, я могу побыть в лесу, пока ты будешь заниматься делами? Позже сам тебя найду». «Хорошо, но будь осторожен». Гарри аккуратно положил лужа на землю. Грёма резво пополз в сторону деревьев. «Ну надо же, со змеями разговариваешь». Голос у мавки был совершенно неудивленным. «Я уверен, что пожалею об этом». Гарри взял со стойки стопку с красным зельем. «Возможно. А теперь пей до дна». Выдохнув, Гарри одним глотком осушил стопку. Цвета вокруг, как по щелчку пальцев, стали в разы насыщеннее. Гарри даже почувствовал, как мышцы на лице стали расслабляться. Стало легче. Даже боязнь того, что может сотворить с ним Волдеморт, отступила на второй план. «Отдохни, тебе это явно надо», — сказала мавка. Выйдя из-за стойки, она обошла Гарри и на прощание игриво провела рукой по его волосам. «А Фламель?» — запоздало спросил Гарри. «Зачем тебе Николашка, зайка?» — спросила женщина рядом. «Подчинись волшебству лысой горы». «Ага», — поддакнул ей парнишка сбоку. Он засунул руку в карман и достал прозрачную коробочку с оранжевыми таблетками, почувствуя всем своим телом магию, что плещется вокруг. «Наслаждайся жизнью и существованием. Апельсиновых ментат не желаешь?» Он закинул в рот несколько таблеток и протянул коробочку женщине и Гарри. «Повышают восприятие. Не пожалеешь». Гарри с трудом собрал мысли в кучу и отрицательно помахал рукой. Женщина же затолкала в себя сразу тройку таблеток, после чего запила их вином из бокала. Парень тоже осушил свой стакан. Весело засмеявшись, они потащили Гарри в сторону поляны, на которой танцевали волшебники. «Кому принадлежит мое сердце, любви или искусству?» — пела Селестина, в то время, как ей вторили русалки в аквариуме. «Ведь то, как ты танцуешь, сбивает меня с толку, и я не могу понять, это все мелодия виновата или между нами есть искра». Ноги Гарри заплетались, словно он был пьяным. Каждый раз, как он поднимал глаза к небу, то все, что он видел, горящие звезды, буквально горящие звезды, из соломы. Музыка, пение Селестины и все краски вокруг сливались в единое целое и омывали тело Гарри. Он не знал, что за зелье заставило его выпить мавка, но он был благодарен ей за это. Кто-то из окружающих с легкостью стянул с него мантию, которая сковывала движение, и отбросил ее в сторону. Гарри совершенно не умел танцевать, но, похоже, это и не требовалось. Ритм толпы увлекал и поглощал. Парни, девушки, мужчины, женщины, старики, все старались увлечь его в танец. Этому противиться было невозможно. Гарри никогда себя еще не чувствовал таким живым. Парочка полуголых девиц с зелеными волосами стали кричать, что пора окунуться в реку. Увидев, что никто особо не откликнулся на их призыв, они хищно уставились на Гарри. Подхватив его под локти, они потащили его из толпы. «Но еще холодно для купания», — пытался сопротивляться Гарри. «Вот поэтому нам поможет огненный виски», — загоготала одна из девиц и вытащила неизвестно откуда бутылку с бурой жидкостью. Гарри петлял вместе с ними меж деревьями и горящими факелами. Выйдя на тропинку, они очень быстро спустились к реке. «Красиво, скажи», — спросила девица. «Красиво», — повторил за ней Гарри, разглядывая на другой стороне реки огни города. Под его ногами заскрипел песок. «Не очень разумно идти плавать в реку с мавками», — раздался веселый голос слева. Гарри заторможенно повернул голову. Перед ним стоял парень с козлиной бородкой, который ранее представил себя на сцене как конферансье. «Всего лишь разочек», — возмутилась девушка. «Нет, идите и купайтесь без него», — отмахнулся конферансье. Обойдя Гарри по кругу, он подошел и, взяв его лицо в свои руки, всмотрелся в глаза. «А, таки решил не бороться с зельем. Хороший мальчик, вы Фламель?» — спросил Гарри, запутывающимся языком. «Именно», — кивнул тот, отпуская его лицо. «Мне сказали, что ты хочешь поговорить о Яге. Что ты хочешь сообщить? Вообще-то это была уловка, чтоб меня пропустили. Мне нечего особо рассказывать вам о ее смерти. Я пришел вас просить о помощи». «Конечно», — Фламель подхватил Гарри за плечо своей обжигающей холодной рукой и стал вести его по берегу реки. «Пошли присядем». Мысли в голове Гарри путались, а окружающий мир будто прыгал и постоянно пульсировал. Ему даже показалось, что Фламель идет в нескольких футах от него. Но разве такое было возможно? Гарри посмотрел на его руку на правом плече. «Нет, такое было невозможно. Старайся много не думать сейчас», — сказал Фламель. «Зелье будет мешать». Он подвел Гарри к деревьям, где низко висящие ветви сформировали что-то вроде большого плетеного дивана. «Инсиндия». Фламель наслал огонь на два факела по бокам. «Присаживайся. Сейчас отменю действие зелья, чтоб мы могли нормально поговорить». Гарри неуклюже споткнулся и повалился на плетеный диван. «Осторожнее», — рассмеялся Фламель, помогая ему нормально сесть. К ним подошла зубастая мавка с подносом, на котором стоял маленький стакан с оранжевой жидкостью. «Выпей», — попросил Фламель. Гарри взял стакан с подноса и жадно стал пить жидкость. Сознание, которое последние несколько часов расслабленно плавало, пришло в норму. Цвета вокруг потускнели, музыка стала тише. «Обязательно было заставлять меня пить это красное зелье?» — спросил Гарри, возвращая стакан на поднос. «Я хотел понять, не враждебно ли ты настроен ко мне. Если бы был, то ты попытался бы проигнорировать мою просьбу». Фламель сел на скрещенные ноги на краю дивана. Гарри посмотрел на старого волшебника, который абсолютно не выглядел на свой 60-летний возраст. Под серебряным жакетом у Фламеля ничего не было, и он сверкал мускулистым торсом. Руки действительно имели какой-то странный золотой отлив. Гарри стал подозрительно их разглядывать. «О них могу рассказать позже», — Фламель криво улыбнулся. При этом его правая рука удлинилась на несколько футов. «Они не настоящие. Но давай приступим к твоим проблемам. Признаюсь, я не ожидал тебя увидеть после стольких лет». Гарри вопросительно приподнял бровь. «Мы с тобой уже встречались. Конечно же ты этого помнить не можешь», — Фламель наклонил чуть голову. К нему подошла все та же зубастая мавка с подносом. «Выпьешь?» «Нет, спасибо. Расскажите, когда мы встречались с вами?» Фламель взял высокий стакан с декоративным зонтиком и бледно-зеленой жидкостью, в которой плавали кубики льда. «Ух, не помню конкретный год, но десяток лет тому назад так точно. Дамблдор пригласил меня посетить дом на юго-западе Англии, в котором недавно убили твоих родителей. Ты тогда был еще совсем карапузом. Вы были в Годриковой впадине?» – заволновался Гарри. «А кто-то еще кроме Дамблдора и меня там был?» «Да, грузный и неприятный наружности Аврор. Его отвратительный волшебный глаз до сих пор заставляет меня вздрагивать. Грюм? Его звали Грюм?» «Да, вроде бы. Расскажите, для чего вас туда позвал Дамблдор? О чем вы говорили?» Руки Гарри начали мелко подрагивать. «Вы помните что-то из тех событий?» «Конечно помню. Дамблдор порывался стереть мне воспоминания, но я ответил жестким отказом на его идею. Мои годы и воспоминания – это мои бесценные богатства. Можете рассказать?» «Позже», – кивнул Фламель и отхлебнул коктейль из стакана. «А теперь рассказывай ты, что привело тебя ко мне. У меня есть две проблемы, и я надеюсь, что вы мне поможете хотя бы с одной из них. Волдеморт, тогда в Годриковой впадине, пришил к моей душе кусок своей души», — сказал Гарри. Фламель на это коротко кивнул. «Не могли бы вы избавить меня от чужеродной души?» «Скажу то же самое, что сказал тогда Дамблдору. Нет, разделить души я не смогу и не рискну такое делать». Внутри Гарри словно разбилось что-то громоздкое и стеклянное. Чего-то подобного он и ожидал. «Ну а может, знаете кого-то другого, «Кто мог бы это сделать?» — с надеждой спросил Гарри. Фламель отрицательно покачал головой. «Прости, малыш, сомневаюсь, что кто-то кроме того, кто сделал это с тобой, может все обратить вспять. Я вижу, что твоя настоящая душа срослась с его душой еще сильнее за это время, так что я даже не представляю, как произвести разделение». «Хорошо, хорошо», — Гарри нервно закивал, стараясь проглотить ком в горле. «Есть еще вторая проблема, более существенная. В Годриковой впадине Волдеморт не только пришил свою душу ко мне, но он еще и пленил часть моей души в фонарик Джека. Слышали о таком приспособлении?» «Да, что-то связанное с древними кельтами и волшебниками», — Фламель задумчиво потер свою бороденку. «Хм, как же Волдеморт достиг такого мастерства? Невероятно. Я еще тогда, в доме, видел по его работе с тобой, что он невероятно способен, но вот так, противясь чужой воле, заключить часть души в ловушке. Скажите, можно ли как-то освободить мою душу?» Голос Гарри задрожал. «Он насылает на нее магией боли и пригрозил мне, что если я не принесу его спрятанный крестраж, то он просто убьет меня, будет мучить мою душу». «Крестраж». Фламель стал перекатывать это слово на языке. «Говоришь, Волдеморт создал себе крестраж?» «Уверен, создал. И не один. Я, правда, не уверен, что правильное название крестраж, но я знаю, что Волдеморт как-то разорвал свою душу и разум и спрятал в разных местах. Разум нельзя разделить на части, только скопировать», — на автомате поправил Фламель. «Не стоит верить бредням про фамильеров. Эту душу можно разделить на части, но эти части все равно будут меж собой связаны. Поэтому, кстати, Волдеморт может мучить всю твою душу, воздействуя только на ее часть».